529. Матерь Агни-йоги. Подводя итоги пройденной жизни, нужно утверждать себя на основах. Именно основы сущего, данные в учении жизни, позволяют подвести под ноги прочный фундамент, который уже не поколеблют никакие теории, измышления или умственные спекуляции обычных людей. Также и в мир тонкий легко переходить, когда сознание крепко на них утвердилось. Сейчас, когда твердь колеблется под ногами, это особенно важно.